Она говорила медленно, чтобы американец понял, хотя мало на это надеялась. «Женне...» «Она говорит, что не хочет», — шепнул Артур. «Почему?» Сэм, похоже, обиделся. «Мы же хорошие ребята. Только ланч, еда...» Он снова жестами изобразил прием пищи. «Кофе, окей?» «5 минут». Сэм поднял вверх растопыренную пятерню. «Окей?» Он поднял руки вверх, демонстрируя беззащитность и миролюбие, но девушка с усталым видом замотала головой. Было ясно, что ей все это надоело, и приставание солдат, и чужеземцы, хозяйничающие на ее родине. «Нет, немцы, нет, американцы, нет, нет, кафе, нет». Сэм молитвенно сложил руки, и, казалось, он вот-вот расплачется, но все-таки она стояла и слушала его. Это уже было кое-что. Он показал на себя, потом на Артура, Северная Африка, Италия, теперь Франция. И языком жестов попытался изобразить стрельбу и ранение Артура в руку, затем снова взмолился. «Одна чашка кофе, 5 минут, пожалуйста». Она опять покачала головой, но на этот раз почти с сожалением. «Ну?» И, отвернувшись, быстро пошла прочь. Друзья глядели ей вслед. Даже Сэм не стал на этот раз ее преследовать. Это не имело смысла. Но когда Артур собрался уходить, Сэм не двинулся с места. «Пошли, старик. Она ушла и не желает нас видеть». «Меня это не волнует», — ответил Сэм, словно разочарованный школьник. «Может, она передумает, когда вернется?» «И разница будет только в том, что на этот раз она приведет с собой папашу и 7 братьев, которые повыбивают нам зубы. Она сказала нам «нет», причем совершенно серьезно, так что давай не терять зря времени. В Париже миллионы женщин, горящих желанием продемонстрировать свою благодарность героическим освободителям. Ну и черт с ними!» Сэм был невозмутим. «А она другая. Ты прав, черт подери, она действительно другая». Артур, наконец, в самом деле разозлился. «Она сказала, чтобы мы шли куда подальше, и лично я намерен последовать ее совету, независимо от того, как бы ни были красивы ее ноги, ты идешь или нет?» Сэм на мгновение замешкался, а потом с явным сожалением поплелся за другом.